Весна в этом году пришла раньше обычного и стремительно ворвалась в жизнь столичного города. Теплые солнечные дни следовали один за другим. Природа незамедлительно откликнулась на столь щедрое тепло. Воздух прогрелся, стайки воробьев оглушительно приветствовали весеннюю капель. На деревьях и кустах начали набухать почки, едва только исчезли следы последних сугробов, а на клумбах стали появляться робкие ростки весенних цветов. Сегодня тоже было солнечно и тепло, поэтому полковник Лев Гуров предпочел устроиться с чашечкой кофе не внутри заведения, а за легким плетеным столиком открывшегося летнего павильона. Потягивать горячий ароматный напиток в ожидании товарища и лениво разглядывать улицу. Сегодня был выходной день, и жена Гурова Мария начала выстраивать планы с самого утра. Поход на рынок, совместное приготовление обеда, вечером, вероятно, посещение модного культурного мероприятия. Правда, начать воплощать планы в жизнь супруги не успели. Все изменилось с одним телефонным звонком. Генерал Орлов попросил Гурова о срочной встрече, причем предпочел назначить ее в кафе, расположенном неподалеку от дома полковника. Именно поэтому Гуров предполагал, что речь пойдет о чем-то важном, связанном, вероятно, с работой. А напряженный и взволнованный голос генерала позволял предположить, что случилось какое-то неприятное происшествие. Впрочем, жизнь начальника полицейского управления города Москвы, а также его лучшего опера по особо важным делам, всегда была полна неожиданных, неприятных и порою кровавых происшествий. С другой стороны, дело, видимо, носило неофициальный характер. Ведь стоило произойти в городе серьезному преступлению, оперов вызывали, невзирая на выходные или отпуска. Орлов влетел на веранду, как вихрь, и взволнованный какой-то взъерошенный вид начальника укрепил предположение Гурова, что произошло какое-то неприятное происшествие. «Мне тоже кофе», — на ходу кивнул генерал молоденькой официантке, которая, завидев посетителя, уже взяла в руки меню, чтобы поднести к столику. И добавил, обращаясь к Гурову, «Прости за опоздание. Утренние пробки, будь они неладны». «Ничего страшного», — кивнул тот. «Я тут сидел, любовался клумбой». «И не говори. Живем в суматохе, по сторонам оглянуться некогда. Вроде бы только снег сошел, глядишь, уже трава вымахала, цветочки всякие расцветают». «Ранняя нынче весна», — кивнул полковник, ожидая, когда собеседник перейдет к самой сути встречи. «Признайся, Лева», — сказал генерал после небольшой паузы. «Мария сильно на меня разозлилась?» «Она ничего не сказала», — усмехнулся Гуров. «Но это первый за несколько недель выходной, который совпал у нас обоих. Так что сам понимаешь». «Конечно, понимаю. И мне, что и говорить, стыдно смотреть в глаза твоей жене. Но ситуация действительно безвыходная, и к тому же дело срочное. Тогда рассказывай, не тяни и не переживай. Мария простит нас обоих. Она помнит, что замужем за опером, которому порой приходится работать без отпусков и выходных. Отпуск я как раз тебе готов организовать. Вернее, командировку под видом отпуска». «Официальную?» — слегка удивился полковник. «Не то чтобы...» — на несколько секунд замялся Орлов. «Не стану темнить, скажу как есть. Это моя личная просьба. У тебя будут все необходимые ресурсы управления, но действовать придется скорее как частное лицо. Понимаешь, это не совсем наша юрисдикция, вернее, совсем не наша». «Заинтриговал, что и говорить», — усмехаясь, протянул Гуров. «Ладно, давай обо всем по порядку. Так понятней будет. Заодно сразу и в курс дела введу». «Да, конечно», — кивнул Лев. «Ко мне за помощью обратилась давняя знакомая. Лилия Петрова, вернее, Лилечка, дочь моего товарища. Она молодая, самостоятельная женщина, умная и привлекательная, держит в Москве сеть салонов красоты. Причем начинала все практически с нуля и добилась потрясающих успехов. У Лили есть сын, 19-летний парень Николай. Сейчас они вдвоем отправились в отпуск на курорт в Турцию, в Анталию. Молодая женщина приобрела путевки в небольшой частный пансионат, расположенный прямо на берегу моря. Я так понял, что Лиля планировала отдохнуть и завести какие-то деловые знакомства в этой стране, присмотреться к конъюнктуре рынка. Она вскользь заметила, что собирается открывать салон красоты в Анталии. Или парочку салонов, не суть. Отдельный комплекс, что выбрала Лиля для отдыха, презентовался как уютное и безопасное место, где к услугам отдыхающих целый комплект развлечений и штат инструкторов с обслугой. На курорте Петровы пробыли недолго, около недели, и вчера вечером прямо из отеля пропал ее сын Николай. «Погоди, но ведь защита жизни и здоровья туристов находится в ведении службы безопасности и отеля, и местных властей». «Да какая там служба безопасности?» — расстроенно махнул рукой Орлов. «Дилетанты! Охранники, способные лишь следить, чтоб турист не заблудился на маршруте. Отель, море, бар. А если перебрал в этом самом баре, то не буйствовал и сразу же отправился в номер отдыхать. А тут случай, возможно, серьезный. Понимаешь, Лиля в панике, в истерике. Она в трубку рыдала 10 минут, прежде чем мне удалось ее немного успокоить и добиться внятного рассказа. Немного бурная, но, в общем-то, нормальная реакция матери», — пожал плечами Гуров. «Особенно, если у женщины есть основания чего-то опасаться. Что вообще Петрова думает по поводу пропажи парня?» «Лиля подозревает, что его похитили», — взволнованно вскинул руки генерал. «А что? Есть основания так считать?» — мгновенно насторожился Гуров. «Поступали угрозы? Есть следы борьбы в номере? Похитители уже потребовали выкуп?» Со времени исчезновения Николая прошло более 12 часов. По поводу следов я не в курсе. Требования о выкупе пока не поступало. Записки никто не оставил. А вот угрозы были. Причем долгое время, и от местного уроженца жителя Анталии, что дает серьезное основание для опасений. А подробности знаешь? Честно говоря, нет. Там какая-то запутанная история об отвергнутом ухажере, который проявлял настойчивость, достойную лучшего применения. В своем рассказе Лиля даже обронила слово «преследователь». То есть... «Были случаи навязчивого общения? Звонки? Письма с угрозами? Это происходило еще здесь? В Москве?» «Да. Судя по всему, эта история длится давно. Лиля говорила, 4 месяца, кажется. Но в подробности она меня не посвятила, чтобы времени не терять. Так что сам расспросишь. На месте, так сказать». «Если у Петровой имеется доказательство преследования, это может служить основанием для обращения в полицию, а также в консульство России, если местные власти откажут в помощи». «Уже обращалась. Лиля – девушка активная и настойчивая, так что если доказательства были, она их предоставила, не сомневайся. Отказали ей и местные власти, и соотечественники. Сказали, что настойчивое ухаживание относится к делам амурным и с исчезновением парня никак не связаны. Молодому человеку уже 19 лет. Он мог сам уйти, повздорив с матерью, например. Мог завести друзей, уехать кататься по Анталии, зависнуть в клубе или другом каком-нибудь заведении, или даже на квартире какой-то. И где его тогда искать прикажешь? В конце концов, в полиции высказали предположение, что парень мог пойти поплавать вечером в одиночестве и случайно утонуть. «Успокоили, нечего сказать», — повел бровью Лев. «Да уж. Ну, ты понимаешь, как это бывает. Никто не желает брать на себя ответственность, напрягаться и делать, возможно, бесполезную работу». «Конечно. Только время-то идет. И спокойно ждать подтверждения того, что паренек не просто загулялся, а попал в неприятности, нельзя. Тогда уже может быть поздно принимать меры». «Именно. Но власти настроены бездействовать, так что без нашей помощи здесь не обойтись. А Лиле в общем и целом удалось добиться лишь, чтобы спасатели осмотрели береговую линию по обе стороны от отеля. И еще водолазы достаточно небрежно обыскали дно отдельного пляжа. Следов парня они не нашли и просто удалились, разводя руками. Власти заявили Лиле, что ее сына смогут объявить в розыск лишь спустя 2 суток с момента исчезновения. А сейчас даже неизвестно, который был точно час, когда Николай пропал. Генерал на несколько мгновений замолчал. Оба собеседника понимали, что если все-таки произошло похищение, времени катастрофически мало. Счет идет буквально на часы, ведь в таких преступлениях первые сутки двое играют решающую роль, и от расторопности полиции и компетентности переговорщиков зависит жизнь заложника. В таких случаях даже своевременные и грамотные действия правоохранительных органов далеко не всегда помогают напасть на след похитителей, а уж если отмахиваться от фактов и бездействовать, ситуация может совсем выйти из-под контроля, и происшествие закончится трагично. «Понимаешь, Лева, Лиля относится к тому типу людей, которые не способны долго сидеть на месте, особенно в критической ситуации. Но она не знает, как правильно действовать. Куда обратиться за поддержкой? В какие двери стучаться? И я опасаюсь, как бы девочка не натворила глупостей. Да и сам не могу бездействовать, просто ожидая новостей, потому что понимаю, чем это чревато». «А оставить Москву вы сейчас не можете», — подсказал Гуров. «Сам знаешь», — расстроенно кивнул Орлов. «В преддверии министерской проверки никак не могу. Но и Лилю бросить в беде выше моих сил. В конце концов, она дочь моего давнего друга. И наша соотечественница, которая нуждается в помощи», — кивнул полковник. «Я все понимаю. Ставь задачу, Петр Иванович, справимся». «Так ты согласен?» «Вот спасибо. Пока не за что. Билеты на чартер я сам забронирую», — деловито продолжил генерал. «Тур обязалась оплатить Лиля. Я его немедленно закажу, раз ты согласен ехать. Тебе остается только собрать вещи и быть через 3 часа в аэропорту». «Хорошо. По прибытии сильно не светись. Постарайся туриста из себя изображать». «Ну, мне же придется вопросы задавать. Раз примут за досужее любопытство, 2... а затем насторожаться. И потом мне, вероятно, придется и с официальными лицами общаться, с охраной, с директором отеля. Думаю, будет уместнее представиться частным детективом, которого в срочном порядке наняла Лиля Петрова. Ничью юрисдикцию это не нарушает, а полномочия кое-какие все же дает». «Да, пожалуй, так будет даже лучше. Ты там на месте. Обязательно выясни у Лили все подробности. Осмотри номер, окрестности. Попытайся сам оценить происшествие. И окажи помощь, если выяснится, что все-таки произошло похищение. Проведешь расследование, переговоры с преступниками. Может, удастся напасть на след этого загадочного преследователя? Тряхни его хорошенько на причастность к пропаже парня. Проверь. А также, по возможности, оказывай юридическую поддержку Лиле, если понадобится. Ну, умного учить только портить. Ты сам прекрасно знаешь, что нужно делать». «Конечно», — кивнул Лев. «Может, ко времени моего приезда преступники и требования уже выдвинут? В таком случае Лиле все равно понадобится твоя помощь. Рассчитывать на слаженные оперативные действия местных служб я бы не стал. Тебе нужно самому во всем разобраться и держать руку на пульсе, так сказать. Понимаешь, ситуация неоднозначная. Лиля во время сегодняшнего разговора уверяла меня, что Николая могли похитить не только ради выкупа. Она опасается, что это может быть местью разъяренного или неуравновешенного поклонника. За то, что она отвергла его ухаживание, например. Тогда парень может быть еще в большей опасности, чем кажется на первый взгляд, и от твоих действий, возможно, будет зависеть его жизнь. Значит, наша главная задача на сегодняшний день – выйти на след преследователя и проверить его на причастность к исчезновению Николая. В расследовании тебе наши специалисты помогут. У Лили сохранились IP-адреса, с которых он ей письма слал. По приезде свяжешься с нашими ребятами, они все их пробьют. Связь тоже будем держать через интернет. В отеле имеется Wi-Fi и скорость отличная. Если понадобится помощь или совет, незамедлительно обращайся. Обязательно. Ну тогда с Богом. Следующие несколько часов пролетели для Гурова как один миг. Спешные сборы в дорогу, торопливое прощание с женой, поездка на такси до аэропорта, как, впрочем, и само путешествие, смешались и слились, будто в яркое мозаичное пятно. Как картинки в калейдоскопе промелькнули улицы весенней Москвы и вечно суетливого аэропорта, полного пассажиров, прибывших или торопящихся на посадку. Во время рейса Гуров размышлял, составлял план действий и расставлял для себя задачи по степени приоритетности и почти не обращал внимания на соседей по салону. Сам полет прошел без происшествий, если не считать происшествием нарочито шумное и слишком веселое поведение некоторых пассажиров. Небольшая, но довольно разношерстная компания из 8 дам бурно праздновала какое-то событие. Женщины подымали бокалы с шампанским, беспрестанно чокались, подымаясь над креслами, слали друг другу воздушные поцелуи, махали руками и желали дальнейших успехов и частых безоговорочных побед. Некоторое время Гуров не обращал на них никакого внимания. Он просто автоматически отметил про себя, что дамы, судя по возрасту и разному типу внешности, не могут быть друг другу близкими родственниками. Скорее всего, это коллеги, представители весьма крупной солидной компании. Они отправляются на курорт отметить корпоративный праздник или провести выходные. И событие, которое дамы сейчас празднуют, достаточно радостное и важное для всех них. Сделав этот простой вывод, он полностью ушел в свои мысли, строя различные планы. Из состояния задумчивости его вывел спор, разгоравшийся по соседству. Молодая пухленькая дама в светлом джинсовом костюме, сидящая через проход от Гурова, возбужденно жестикулировала и настойчиво пыталась что-то доказать стюардессе. «Понимаете, — говорила она, — у нас праздник. Мы выиграли конкурс регионального масштаба. Примите мои поздравления», — ввернула девушка в синей форме. «Это событие нужно срочно отметить, и мне необходим еще один бокал шампанского». Женщина провела рукой по волосам броского, ярко-малинового цвета, уложенным в замысловатую прическу. Затылок был очень коротко выстрижен, но спереди кучерявые локоны обрамляли круглое, миловидное личико. «Понимаете?» — терпеливо поясняла стюардесса. «Во время полета мы предоставляем пассажирам алкоголь, но некоторые его виды могут быть ограничены. Возможно, вы предпочтете вино? Есть замечательное бордо. Или, может быть, виски? Не люблю красное вино. От него голова болит. И еще только полдень», — уперлась пассажирка. «Для виски рано. Да и прилетим мы в жару, развезет еще. Оно мне надо». «Тогда, может быть, сок?» — обрадовалась стюардесса, но, видимо, тоже рано. «Нет, хочу шампанского», — капризно надула губки женщина. Невольно прислушиваясь к этому диалогу, Лев усмехнулся. Но эта мимолетная улыбка мгновенно привлекла внимание молодой женщины, и она тут же принялась усиленно кокетничать. «Ладно, давайте сок. Виноградный. И не в этих ваших чашках дурацких. В бокале. Придется использовать воображение. Пить и представлять, что это шампанское», бросая в сторону Гурова игривые взгляды и улыбаясь, заявила она. «Конечно, как пожелаете», выдохнула стюардесса. Девушка подала требуемое и довольно поспешно удалилась в другую сторону салона. Смеясь про себя, Лев был готов поспорить. Стюардесса считала, что дешево отделалась. В любом случае, внимание пассажирки полностью переключилось на него. «Вам нравится моя прическа?» Женщина снова провела рукой по волосам. «Очень мило», — кивнул Гуров. «До недавнего времени у меня были длинные волосы. Но они что-то сильно надоели, и я подумала, какого черта? Женщина должна меняться, а то так можно и самой себе наскучить. Не находите?» «Пожалуй, вы правы». Лев был не прочь немного отвлечься от тревожных мыслей о пропавшем мальчике, поэтому с удовольствием поддержал беседу с незнакомкой, тем более что до конца полета оставалось каких-то минут 40. «Вы, пожалуйста, не обижайтесь на шум. Я тут немного поспорила», — неожиданно смутилась собеседница. «И девчонки наши тоже что-то уж слишком разошлись. Просто у нас большая радость. Мы победили в региональном конкурсе, набрали по 10 тысяч баллов, обошли несколько сотен соперников и приз получили замечательный 10-дневный тур в роскошном 5-звездочном отеле. Представляете, он располагается на берегу моря, но одновременно недалеко от центра Анталии, всего в 10-15 минутах езды. Будем ездить на экскурсии, погуляем по городу, посетим парки с водопадами. Говорят, там красота неописуемая, да и сам отель роскошный. На территории 3 ресторана, клумбы, беседки, масса тропических растений, а еще 3 бассейна с горками и искусственный водопад. Пляж замечательный, комфортный, и бар там имеется прямо на берегу. А еще у отеля есть свой прогулочный катер. А номера какие! Чистота, уют и красота! Кровати огромные, и полотенца выложены в виде лебедей. Я на фото видела. И за всю эту роскошь мы не заплатим ни копейки. Все за счет компании в рамках призового семинара». «Погодите, так у вас там будут занятия?» «Конечно», — ничуть не теряя задора, заявила соседка. «Две лекции до обеда, одна вечером. Почти все наши уже там. Это мы немного задержались. Но ничего страшного. Они семинар не начнут, пока все участники не соберутся». «Погодите», — слегка озадачился Гуров. «Когда же вы собираетесь насладиться всем этим? Рестораны, пляж, бассейны, экскурсии, если будете заняты на семинаре?» «Подумаешь», — фыркнула неунывающая женщина. «В сутках 24 часа, между прочим. Мы все успеем. А еще мы с подругой, она, кстати, уже там, собираемся посетить какой-нибудь ночной клуб в Анталии. Говорят, их в центре города великое множество и на любой вкус. Туристическая индустрия – одна из основных статей дохода бюджета Турции. Там есть все для туристов, особенно в таком городе, как Анталия. Только посещая увеселительные заведения, не стоит забывать о безопасности, а также, пожалуй, о том, что Турция – мусульманская страна с довольно строгими устоями и законами, хотя к туристам, как правило, отношение другое, достаточно вежливое и терпимое», — заметил Лев. «Это понятно», — кивнула собеседница. «А вы тоже отдыхать в Анталию?» На несколько секунд она замялась, а потом весело усмехнулась. «Слушайте, я только сейчас поняла, что мы болтаем полчаса, а так и не познакомились. Меня зовут Марина Колесникова». «Очень приятно, Гуров Лев Иванович». «И мне приятно. Так вы отдыхать или работать?» «А я, как вы, и отдыхать, и работать. Всего понемножку». «Отель с перелетом кто оплатил?» — практично уточнила Марина. «Работодатель». «Значит, трудиться. Но все равно мы с вами везунчики, Лев Иванович. Особенно, если курорт вам попадется приличный». «Это точно. Правда, какой у меня будет отель, я даже не знаю. Собирался в торопях, недосуг было уточнить. Но, полагаю, вполне комфортный. Называется «Морская звезда», кажется». «Так это же здорово! Права я была, говоря, что мы с вами везунчики», — хихикнула Марина. «Это тот самый роскошный отель. Мы с девчонками тоже в «Морскую звезду» направляемся. Так что будем соседями, Лев Иванович». Сразу после посадки самолета и получения багажа туристы пересели в комфортабельный автобус, который прибыл за ними из отеля. В автобусе Марина устроилась рядом с Гуровым и продолжила увлеченно болтать. Сначала женщина удивлялась такому странному совпадению, потом радовалась перспективам. Он тоже полагал, что все и правда складывается весьма удачно. Удалось обзавестись связями среди отдыхающих, еще будучи в самолете. А Марина не так давно упоминала, что среди туристов, которые уже прибыли в отель, есть ее знакомые, сотрудники их компании. И если хотя бы одна ее подруга окажется такой же болтушкой, как она, повезет разжиться подробными сведениями об обстановке на курорте в самые короткие сроки. Он сможет узнать, кто из отдыхающих чем увлечен, как предпочитает проводить время, а может, повезет раздобыть сведения и о пропавшем мальчишке. Наверняка в небольшом отеле все туристы находятся друг у друга на виду, и значит, многое друг о друге знают.